«Пугающе, не правда ли?» — проговорил Уэксфорд. «Я рад, что не знаю». «Сколько могла стоить такая картина?» — озадаченно спросил Берден. «Не так много, как все содержимое комнаты. Я хотел сказать, как хорошо, что я не знаю ни уникальности этих вещей, ни их возраста, ни их реального качества. По-моему, так бывает с награбленным. Бессмысленно, мстительно. Вы называли Чарли Хаттона солдатом удачи. Да. Есть ли смысл разговаривать с его товарищем по оружию? Полагаю, нам придется побеседовать с ним». Джек Пертуи с сержантом Мартином находился в кухне. Он сидел обмякший, с бессильно повисшими руками, опираясь телом на стол. Уэксфорд грубо встряхнул его, и голова откинулась назад. На мгновение глаза их встретились, а Уэксфорд все держал электромонтера за воротник и чуть встряхивал. Так человек заставляет слушаться агрессивную собаку, вырвавшуюся из-под контроля. Челюсти у Джека тряслись, зубы стучали. «Вы дурак, Пертуи!» — печально произнес Уэксфорд. «Из-за этого вы потеряете работу. И ради чего? Ради мертвого друга, который даже не сможет вас поблагодарить?» «Самый лучший», — произнес Джек почти неслышным голосом, — «самый лучший друг, какой только когда-нибудь был у человека. И это я послал его сюда». Он сжал кулак и с силой ударил им по столу. «Ох, уведите его, сержант». Джек встал. Кулак разжался, и что-то упало на пол, покатилось и остановилось у ног Уэксфорда. Главный инспектор посмотрел вниз. Перед ним лежала отколовшаяся голова зеленого рыцаря. Полоса солнечного света падала на хитрое резкое лицо и словно оживила его выражение. Теперь он широко усмехался и показывал зубы. «Чарли», — прошептал Джек. Он пытался повторить имя друга, но вместо этого отчаянные рыдания сотрясли его тело. Конец книги. Июнь 1999 года. Читала Ольга Аветисова.